Глава 3. Растянувшийся вдоль побережья Окленд сверкал огнями вывесок, бликами фонарных столбов, сиял золотистым блеском окон домов, гостиниц, трактиров и магазинчиков. Отражаясь в угольно-черном океане, прибрежный город выглядел празднично, нарядно и гостеприимно. Так же радушно встретит меня тетушка Джоан. Или придется напомнить женщине, что она живет в особняке, принадлежащем моей семье, и что я с радостью организую ее переезд со всем скарбом к ее старшей дочери. Этого я пока не знала. Но была готова к любому развитию событий, и, признаться, я бы не стала беспокоить старушку, если бы мне было куда возвращаться. Но родовое поместье семьи Пембертон сгорело дотла. Деньги подходили к концу, с наследством все было туманно, допуск к семейным счетам требуется еще получить, да и уверенности в том, что все сбережения отца наша многочисленная родня еще не распотрошила, у меня не было. А еще я не знала, сколько придется потратить времени, сил и денег, чтобы доказать, что я та самая исчезнувшая при пожаре мисс Александра Пембертон. Полагаю, присосавшиеся к счетам родственнички будут усиленно уверять общество, что я самозванка. Спускаясь с маленького пологого холма к одному из самых больших городов Амевера, глядя на впечатляющее сияние его огней, перед глазами снова вспыхнуло пламенем пожара, унося мои мысли в день, когда я очнулась в этом мире. Странно, но в последние 2 года я не вспоминала ни о прошлой жизни, ни о годе, проведенном в семье Пембертон. Сейчас же, возвращаясь в родные места Александры, картины прошлого то и дело всплывали в моей памяти, словно пытаясь от чего-то предостеречь. День, когда моя жизнь в первый раз круто изменилась, я почему-то помню смутно. Утро, как всегда, выдалось суматошным, в обед провела несколько важных встреч, но сейчас я даже не могу представить лица людей, с которыми работала. До позднего вечера я просидела в кабинете и, только вернувшись в квартиру, где вот уже 5 лет проживала в полном одиночестве, поняла, что с утра, кроме кофе и бутерброда с подсушенной по краям колбасой, ничего не ела. В холодильнике было пусто, желудок ревом мартовского кота вещал на всю квартиру, что его необходимо срочно покормить. Доставка готовой еды в час пик его не устраивала, и я была вынуждена отправиться в соседний магазинчик, надеясь найти там что-нибудь съедобное и не слишком обременительное в приготовлении. Но покинув подъезд, на ходу отчитавшей строго консьержке бабе Любе, что пошла в магазин, почувствовала сильное головокружение, а дальше темнота. Очнулась от пульсирующей боли в затылке и острой в районе виска. С изумлением вслушивалась в ласковый, обеспокоенный голос и, как побитый щенок, замирала от нежного прикосновения рук к моему лицу. Только спустя 3 дня, окончательно придя в себя, я с удивлением рассматривала необыкновенную, словно из старинного фильма, комнату, в которой очнулась. Ошеломленно смотрела на парней, которые, смеясь и задирая меня, тем не менее искренне интересовались моим самочувствием и называли «сестренкой». С затаённой грустью следила за хлопотами красивой женщины, которая обращалась ко мне холодным «Алексия», и слушала ворчливое, но добродушное бормотание слегка полноватого мужчины, называвшего меня своей дочерью. Мне потребовалась неделя, чтобы немного разобраться в происходящем. Жадностью голодного путника я слушала, запоминала, большей частью молчала и отвечала односложно, а ночью в тишине и покое анализировала. Уже позже я поняла, что моя отстраненность и немногословность были правильным поведением. Девочка, в теле которой я очнулась, была тихим и спокойным ребенком. Да, она, ведомая старшими братьями, нередко участвовала в их безобидных проказах, но без особого энтузиазма, и никогда не была их инициатором. И чаще всего свободное время проводила с книгой в руках, что тоже мне очень помогло в дальнейшем, и я, без опасения быть пойманной на обмане, знакомилась с новым для меня миром. Да, поначалу было трудно 35-летней женщине в теле ребенка. Не просто сдерживать себя и не сболтнуть лишнего того, что 18-летняя девочка не должна знать. Было очень сложно освоиться в мире, где правили мужчины, но со временем я привыкла, а ощущение неловкости из-за того, что я заняла чужое место, прошло спустя 2 месяца. Не я виновата в том, что лошади понесли, и карета, в которой возвращалась Александра, ее брат Эндрю и миссис Петти, нянька девочки, перевернулась, а камень оказался как раз в том месте, куда упал ребенок. Как и не виновата в том, что моя душа каким-то невероятным образом переместилась в тело Александры. Наверное, там, у подъезда дома, я умерла. О причине скоропостижной смерти я могла лишь догадываться. Видимо, это наследственное. Моя мама, отпраздновав 35-летие, умерла от инсульта, оставив 10-летнюю меня сиротой. Я некоторое время размышляла о случившемся, выстраивая различные предположения о странном переносе моей души, но за неимением фактов и достоверной информации оставила это бесполезное занятие, решив принять все как есть. За год привязалась к мужчине, ставшему мне отцом. Искренне полюбила братьев, которые были не намного старше Александры, но имели гораздо больше свободы, поэтому я им капельку завидовала. Свыклась с жизнью без телефонов, интернета и телевизора и даже стала получать от этой неспешной и тихой жизни удовольствие. Единственное, что меня удивляло, это холодная отстраненность матери, ее постоянно нахмуренные брови, стоило мне только появиться в пределах ее видимости. Сначала я подозревала, что мать чувствует подмену и сторонится меня, но позже, благодаря болтливости няньки и ее причитаниям, поняла, что к Александре миссис Элеонора так относилась всегда. «Мисс Алекс, прибыли!» — проговорил обеспокоенный голос Трейда, водителя кэба, нанятого мною в Малтоне, небольшом городке, где мы расстались с мистером Джорджем. С мистером Чарльзом мы попрощались в портовом городке Кармаль. «Да, спасибо!» — рассеянно поблагодарила парня, беглым взглядом осмотрев изящное здание в колониальном стиле. Округлые линии, оштукатуренные белоснежные стены, тонкие резные колонны из белого камня с раскрывающимися к небу капителями. Плавно сбегающие вниз широкие ступени парадной лестницы, окамленные кружевом кованых перил, утопали в разросшихся розовых кустах. «Мисс, кажется, дворецкий не спешит. Позвольте занести ваши вещи». «Достаточно доставить чемоданы до ступеней. Дальше я разберусь». Проронила, вновь окинув взглядом особняк. В окнах было темно, а значит, тетушка уже спит. И шепотом проворчала. «Что же, придется будить. Гостиницы за время пути мне порядком надоели». Дождавшись, когда Трейд поставит два моих скромных чемодана у больших двухстворчатых резных дверей, пожелает удачи и, наконец, отъедет от дома, я со всех сил ударила дверным молотком по медной пластине и замерла в ожидании. Волнения от скорой встречи с прошлым у меня совершенно не было. Наоборот, я была напряжена и сосредоточена, а еще очень терпелива, и, прождав больше 20 минут, так и не услышав скрежета отодвигаемой задвижки, опять ударила молоточком. Но на этот раз, присовокупив звон железа глухим ударом подошвы по дереву, через минуту повторила все действия, потом еще и еще, пока за дверью не раздался сиплый ото сна старческий голос: «Кто вы? И что вам нужно? В соседнем доме живет копер. Барри быстро вас вздернет на столбе». «Хм». Усмехнулась и с трудом представляя, как старушка будет пробираться к соседу-коперу, который обитал в районе Дарпоинс, был толст и не слишком расторопен еще 3 года назад, поспешила громко проговорить. «Тетушка Джоан, это Александра Пембертон». «Алексия?» За дверью раздался приглушенный недоверчивый вскрик, что-то шумом покатилось по каменному полу, а через минуту наступила оглушительная тишина. «Эй! С вами все в порядке, тетя Джоан?» прокричала, обеспокоенно вслушиваясь в звуки за дверью, но тут же с облегчением выдохнула, услышав противный скрежет отодвигаемого засова. Затем раздался щелчок открываемого замка, дверь со скрипом распахнулась, и из темного нутра холла, освещенная тусклым светом масляной лампы, вышла сухопарая, с надменным выражением лица женщина, которая, как мне показалось, ничуть не изменилась. Тем же ясным и цепким взглядом осмотрела меня с головы до ног, презрительно наморщив нос, заметив мой не слишком опрятный вид и растрепанную прическу, и, наконец, удивительно твердым голосом протянула: «Действительно, Алексия Пембертон». «Александра». Поправила тетку, свое второе имя, которым называла меня только мать, мне никогда не нравилось. И, подхватив один из чемоданов, я решительно двинулась в сторону замершей на пороге особняка миссис Джоан, на ходу коротко вбросив: «Я вернулась.